Вайолет, конечно, сразу поняла, что самой полезной будет 12 глава, и порадовалась, что догадалась заглянуть в оглавление, а не читать все 927 страниц, прежде чем обнаружится что-то полезное. Благодаря судьбу за то, что можно пропустить ужасающий первый параграф, здесь слово «ужасающий» означает полный невероятно трудных слов, Вайолет стала быстро переворачивать страницы передовой окулярной науки, пока не дошла до гипноза и управления мыслями. Фраза «стилистическое единство» относится к книгам, в которых конец полностью соответствует началу. Например, книга, которую вы сейчас читаете, обладает стилистическим единством, так как началась она самым горестным образом и самым горестным образом продолжится до последней страницы. Мне очень неприятно это говорить, но едва начав 12 главу, Вайолет поняла, что книга доктора Оруэлл тоже обладает стилистическим единством. Глава «Гипноз и управление мыслями» начиналось предложением: «Гипноз является эффективной и вместе с тем рискованной методологией и не должен практиковаться неофитами», которое было таким же трудным и скучным, как первое предложение всей книги. Вайолет прочитала его еще раз, затем еще, и сердце у нее упало. Как же справлялся Клаус? Когда трое детей жили в доме Бодлеров, в родительской библиотеке был огромный словарь, и Клаус при чтении трудных книг часто к нему обращался. Но как он читал трудные книги, если словаря под рукой не было? Это было загадкой. И Вайолет понимала, что разгадать эту загадку надо как можно скорее. Она вновь обратилась к книге и перечитала предложение, но на сей раз пропуская слова, которых не знала. Как часто бывает, когда читаешь подобным образом, при встрече с каждым незнакомым словом или незнакомой частью слова, мозг Вайолет издавал тихий звук, похожий на жужжание. Поэтому первое предложение 12 главы в голове Вайолет звучало так. «Гипноз является жж, и вместе с тем жж, метод жж, и не должен жжиться жж». И хотя она не могла точно сказать, что оно означает, кое о чем она догадалась. Оно могло бы означать, рассуждала она сама с собой, что гипноз — это трудный метод и не должен использоваться любителями. И что интересно, она была недалека от истины.